Есть и еще один верный способ борьбы со страхом – правильная мотивация. Глубокая вера в Бога, политические цели, забота о близких, стремление заработать миллионы, доказать всем, на что ты способен, часто помогают снизить, а то и вообще уничтожить тревогу. «Послушай, горец, почему ты так легко ходишь по стволу дерева над пропастью, тогда как я, двигаясь по этому дереву, буквально трясусь от страха? Когда я иду по этому дереву на ту сторону, я иду за водой. Без воды моя семья и я погибнем от жажды. А когда я возвращаюсь, я так хочу видеть мою семью, что даже не думаю о пропасти внизу. Так что мне делать со своим страхом? Как ходить над пропастью и не бояться? Только сильное желание или крайняя нужда заставит тебя забыть о том, что ты идешь над пропастью. Для начала будьте честны. Признайтесь себе, что боитесь. Познакомьтесь с собственным страхом. Распишите на листе бумаги, чего вы боитесь, когда, где и почему. Это будет нелегко. Многие люди боятся даже подумать о собственном страхе, а кто-то просто не решается говорить о нем вслух. Но почему бы не принять свой страх? Есть масса событий, которые вы не в состоянии спрогнозировать или предупредить, и опасения начинают съедать жизнь. Причем, как правило, тревога приносит больше огорчений, чем реальный источник страха. Когда вы боитесь, есть смысл думать не о страхе, а о том, как подстраховаться. Изменение мыслей и поведения принесет более ощутимые результаты. Это вам даст почувствовать техника «нам-ток». Запишите на листе бумаги, чего вы боитесь. Или напишите те слова, фразы, которые, по вашим ощущениям, связаны со страхом. Например, «я боюсь того, сего и этого». Записали? А далее вы выстраиваете и описываете цепочку вероятных событий и вашего участия в них. На второй ступени просчитайте, каков для вас возможный процент неудачи. На третьей ступени, например, фразу «я боюсь экзамена» переписывайте так «я готов к экзамену». Накачайте себя уверенностью, представьте, будто все уже позади. Это была работа на рациональном уровне сознания, а с подсознанием мы работаем иначе. Фразу «я боюсь гаишника» сначала напишите, как получится, а потом сделайте буквы в словах более округлыми, какие-то можно даже разрисовать в цветочек или горошек, то есть добавить некие нелепые веселые компоненты. Можно также сделать несколько вариантов обработки этой фразы. На эмоциональном уровне используем технику «наедине с хищником». Представьте свой страх в виде некоего животного, птицы, хищной рыбы. Поговорите с ним. Может быть, вам удастся договориться по-дружески? Мол, я дам тебе то, что тебе нравится, а ты успокоишься и оставишь меня в покое. Так что же тебе нужно, страх мой? Если вы опасаетесь какого-либо человека, боитесь его, эта техника поможет вам перевести образ врага в образ друга. Как-то появился в лесу голубой ослик, и не стало от него жизни. Хулиганил, насиловал, избивал зверей. Наконец звери собрались вместе. «Давай, лев, царь зверей, наведи порядок». Тот разозлился, побежал на поляну, там голубой ослик травку щиплет. Лев как зарычит: «Р-р-р-р-р!» Ослик вздрогнул, лев спрашивает: «Ну что, страшно?» «Конечно, страшно такого большого насиловать». В экстремальных ситуациях страх может вызвать три типа реакций: ступор, обездвиженность, панику, бегство и мотивированную или немотивированную агрессию. В состоянии ступора человек теряет способность предпринимать какие-либо действия, влиять на ситуацию, он неподвижен, словно бы отключен от действительности. В панике, наоборот, человек начинает метаться, многое бессвязно говорить, суетиться, все его действия беспорядочны и малоэффективны. Нередко у человека, испытывающего страх, может развиться адекватная или неадекватная ситуации агрессия. Последствия ее, думаю, ясны без комментариев. Как говорил один известный летчик-испытатель, мужество — это управление тревогой, контроль своего страха. Восстановите в памяти какую-либо экстремальную ситуацию и вспомните момент, когда у вас сработал некий переключатель, и на смену страху пришла смелость. Механизмы запуска бесстрашия есть у каждого из нас, но они либо срабатывают в ответственный момент, либо нет. Вот почему необходимо уметь управлять ими. Но как? Мы должны научиться уходить из негативного будущего, куда погружаемся, когда нас охватывает страх. Для этого используется любое действие, как физическое, так и умственное, и легче всего начать с дыхания. Когда я находился лицом к лицу с врагом, мне казалось, будто меня окутала непроглядная тьма. В этот момент я был тяжело ранен. «А как вы, достопочтенный господин?» «Это правда. Когда я оказался в самой гуще врагов, меня тоже окутал черный туман. Я остановился на миг, чтобы перевести дух, и тогда наступил просвет. Если бы я сразу же пошел вперед, я не смог бы причинить врагу столько вреда, сколько причинил». Перевести дух в данном конкретном случае означало сделать специальные дыхательные упражнения, чтобы прояснить сознание. Каскадеры — люди, решающиеся на невозможное. Честно признаются, что и им бывает страшно. Они говорят, что боятся во время подготовки к номеру. Это нормально. А вот когда выполняешь свой трюк, бояться уже нельзя. Серфингисты-экстремальщики вторят им. Если попал в опасную ситуацию, когда волна несет на скалы, не думай о смерти, думай о жизни. А ведь эти люди носятся по 3-5-метровым волнам при сильном ветре, и травмы, даже смертельные исходы в этом виде спорта, не редкость. Эти люди специально колесят по миру в поисках по-настоящему высокой волны, тренируясь на Гавайских островах, на побережье Алжира и Марокко, в самых экзотических местах Атлантики, и очень часто оказываются в нелегком положении. Их переворачивает, доску захлестывают волны, или же море выбрасывает спортсмена на берег. Байдарочники-экстремалы подтверждают, что важнее всего в сложной ситуации контролировать себя, не бояться и не выпускать из рук весло. А бейсеры, не боящиеся прыгать с парашютом с огромных скал, утверждают, что не такое уж это и страшное занятие. Главное — все четко рассчитать, отработать быструю реакцию и никогда не пугаться. Наконец, монтажники-высотники, вынужденные постоянно рисковать жизнью, подчеркивают, главное — проверить страховку и не смотреть вниз. Все остальное очень просто.